Вторник. Хорошие новости. Я могу носить много дерева. Плохие новости. Скелеты встречаются не только по ночам. Сегодня у меня был день лесоруба. Я решил, что мне понадобится и топор, и кирка, а значит, мне нужно дерево, и много. Я отправился в лес и стал стучать по деревьям. Бам, бам, бам! Поднимая третий деревянный блок, я услышал за деревом клацающие звуки. Как обычно, этот странный звук стал для меня сигналом убираться оттуда и побыстрее. Мимо меня пролетела стрела! Я обернулся и увидел в тени дерева скелета, и это посреди дня. А я-то думал, что днем мне монстры не угрожают. И сделал то, что умею лучше всего. Побежал. Я вилял, чтобы усложнить скелету задачу, но, видимо, повернул налево, когда надо было направо. Ой, мне в спину попала стрела! Обернувшись через плечо, чтобы посмотреть, насколько серьезно я ранен, я увидел волка. Он прыгнул на скелет и вытолкнул его на свет. Я был прав, тут есть волки. Скелет загорелся, но продолжал стрелять. «Так тебе, костяной лоб!» — крикнул я, продолжая бежать так быстро, словно это я горю. Я не собирался останавливаться и выяснять, нападет ли волк на меня. Когда я добежал до дома пса, случилось странное. Я протянул руку, чтобы выдернуть стрелу, но в этот момент она исчезла. Ну, хоть об этом мне теперь не надо беспокоиться, наверное. Знаете, иногда мне кажется, что тут все против меня. Вот как сейчас. Давайте перечислим всех охотящихся на меня монстров. Странники края, которые телепортируются и бьют меня. Зомби, которые пытаются выломать мою дверь. Криперы, взрывающиеся как бомбы. Слизни, от которых жжет глаза. Да еще и вкус шпината. Фу! А теперь еще и скелеты, жаждущие меня изрешетить. Похоже, мои шансы на выживание тают на глазах. Ну и как же парню выжить? Решено. Мне точно нужно оружие. Или два. Или три. Или 20. К счастью, в моих расширяющихся карманах все еще были собранные мною блоки древесины. Теперь у меня было много дерева. Завтра я сделаю себе оружие, даже если это будет последним, что я сделаю. На заметку, пора перестать уже говорить такое.